Глава третья. А в зале уже не осталось никого, кроме них. Все действительно закончилось. Амра чувствовала себя так, словно ее несет потоком и кружит водоворотами. Не укладывалось в голове, сколько событий за один день. Такие качели, то эмоции летели до самого дна вниз, то вверх до полной эйфории. А Эрида ей улыбнулась и язычно позвала. «Ро! Что ты хотел сказать девочке? Это надолго?» И тут же повернулась к ней. «Ты молодец. И помни, твой дар не проклятие, а сила. А силу уважают». Подошел Рохас, взглянул на них и сказал. «Нет, я просто хотел предложить Амре проходить обучение в нашем учебном заведении. Гадес сильнейший из магов смерти, но он смотрящий. У него много обязанностей, он не всегда располагает временем, а там у нее будет еще и практика». «О-о-о!» Амра невольно сглотнула и оглянулась на маму. У той было такое строгое лицо, и папа еще не вернулся. Кстати, где он? «Ну, вы подумайте об этом!» — улыбнулась Эрида. И вдруг оглянулась в сторону двери, в которую почти одновременно вошли Гадес и Сахау Мранов. Увы, Шираса с ними не было. Амра еще некоторое время вглядывалась в проем, потом заметила, что на нее смотрит Эрида, и смутилась, как будто ее поймали на подглядывании. А та, как ни в чем не бывало, выдала, переводя на Гадеса взгляд. «Адо, твоя жена тут, пока тебя не было, кое-кому хвост подпалила!» Он мгновенно напрягся. Тут же подошел к Диле и сгреб ее в охапку, прижал к себе и замер, закрыв глаза. Видно было, что он тихо выговаривал ей что-то, а она качала головой, а потом уткнулась ему в грудь и тихонько, хрипловато засмеялась. Тем временем Саха подошел и встал рядом с ней и мамой. Эрида оглядела их всех и сказала, «Сегодня у нас был хороший день. Прошу всех ко мне». Это надо отпраздновать. Оказалось, что в дом к владычице Асуров можно попасть прямо отсюда, потому что она может воздвигать и убирать стены и открывать ходы по желанию. Но это не было чем-то таким уж незнакомым. В подземном мире у нагов тоже действовал тот же принцип. Магия замыкалась на главу рода, и он мог по желанию открывать и закрывать в пределах своей земли любые ходы. Амре не раз приходилось видеть, как это делали дядя Далгет и дядя Захри и папа. Тут интересно было другое. Как асуры могут преобразовывать пространство? А это явно было так. Потому что с виду их дома казались совсем небольшими, а внутри в них могли помещаться огромные залы, внутренние сады и водоемы. И еще Амра удивила, что все было готово к приему гостей в элегантной, обставленной в минималистическом стиле столовой. Накрытый стол ровно на столько персон, сколько их было, и горячее угощение. Как будто Эрида заранее знала, чем все закончится. За столом, естественно, поднялся разговор о том, чтобы Амра продолжила обучение здесь, у асуров. Мама хмурилась, потому что это означало окончательный переезд ее сюда. Честно говоря, Амра сама не знала, что сказать. Все это так внезапно. Но ведь Ася учится так, и ей очень нравится. И еще была тайная мысль, что здесь она сможет видеть принца. Глупость, конечно, она вовсе не собиралась ему навязываться. В конце концов, решили, что 2 месяца в году она будет проходить обучение здесь, а в остальное время будет жить и учиться дома. На это мама с папой дали согласие, и опять ей казалось, что ее несет каким-то потоком. После этого все отправились смотреть дом и сад, а она, как-то так вышла, осталась с Эридой в небольшой уютной гостиной. Это было хорошо, потому что адреналин схлынул, и на нее начала накатывать усталость. Амра сидела на диване, Эрида напротив, а прямо рядом на стеклянном столике в широком белом керамическом горшке росли белые цветы. Амра помнила, что увидела такие же цветы на цветочной поляне в доме у Гадеса, но не помнила, как они называются. Это асфодели. Примечание. Согласно античной мифологии, считалось, что асфодели растут в царстве мертвых. На асфоделевых лугах блуждают тени умерших, говорили древние греки. «Цветы смерти», — сказала Эрида, оглаживая ладонями лепестки. «В среднем мире растут редко и как будто через силу. С ними связана одна очень интересная легенда. Я тебе как-нибудь потом расскажу». Она откинулась на спинку дивана и спросила. «А ты ничего не хочешь рассказать? Поделиться впечатлениями?» «Я?» Амра повела пальцами по шее. «Ну, я не знаю. Наверное». И так уж вышло, что сама не заметила, как рассказала все. А когда рассказывала про Шираса, наконец заметила, что Эрида заинтересованно смотрит на нее и улыбается, и невольно смутилась. Потом вдруг вспомнила про другое, нахмурилась. «Арс кричал, что через 5 лет в этот день будет биться за меня, и мне тревожно». «Не тревожься», — сказала Эрида. «Этот день будет самым счастливым днем в твоей жизни». Странно прозвучали эти слова, как предсказание. Мороз по коже. Однако не успела она осмыслить до конца. В гостиной появилась мама и папа, и мама сказала, глядя на Эриду, «Благодарю за все». А потом перевела на Амру грозный взгляд и проговорила, «Собирайся, нам пора». И Амра поняла, что разноса все-таки не избежать. Она уже приготовилась к тому, что ее сначала дома распилят на части, а потом еще в наказание отправят к бабушке Адиле, учиться медитации, чистить клетку с попугайчиками. Но тут на пороге комнаты возникла Диля. Конечно же, все слышала и сразу вмешалась. «Ма, вы что, вот так сразу идете и даже к нам не заглянете?» Она стояла в дверях гостиной, а за ее спиной темной каменной стеной возвышался Гадес и обращалась к маме, однако смотрела при этом на отца. «Прошу вас быть в нашем доме гостями», — склонив голову, проговорил смотрящий. Амра в очередной раз поразилась, как по-разному может звучать его низкий, задевающий что-то глубинное в душе голос. Повисла короткая пауза. Но отказаться от приглашения было бы невежливо, и, разумеется, они остались. Диля потом незаметно подмигнула ей, а Амра прониклась гордостью и восхищением. «Какой маневр! Ну, ее старшая сестра крута! Вот это пример для подражания!» Потом они еще долго прощались с Эридой, и почему-то Амре казалось, что теперь у нее с владычицей Асуров есть общая тайна. А дальше Гадес перенес их всех к своему дому, знаменитой Черной башне. Сахас и Элёй стояли перед крыльцом, смотрели на дом, в котором теперь живет их старшая дочь, и недоумевали. Откровенно говоря, с точки зрения любого нага, дом выглядел ужасно. Высокая квадратная башня из гладкотесанного черного камня. То, что на отшибе и обособлено бог с ним, наги предпочитают селиться в обособленных жилищах. Но у них огромные подземные дворцы из теплого розоватого мрамора, и в этих дворцах может проживать чуть ли не половина клана. А тут ни единого окна, глухие черные стены, самая настоящая тюрьма, каменный мешок. Для стихийной ведьмы смертельно. «Нравится?» — спросила Диля. «Красиво, правда?» Саха потер подбородок, а Наиля заставила себя улыбнуться дочери и сказала. «Да, конечно». «Хм...» — прочистил горло Саха. «Красиво, да, а главное, целесообразно». Диля хитро улыбнулась, а ее муж первым поднялся на невысокое крыльцо перед каменной дверью и проговорил. «Добро пожаловать в мой дом». Стоило сделать первый шаг за порог, и впечатление о доме поменялось кардинально, потому что внутри все было пронизано солнцем и светом, а пространство раздвинуто и преобразовано. В Фактически это был другой мир, несколько уровней, атриум. Но больше всего поразил цветущий луг в самом центре дома. «Покажешь, как это сделал?» — спросил Саха, пока Наиля ходила по лугу и дивилась. «У нагов тоже есть сады в их подземных дворцах, великолепные, сказочно красивые. Его отец, Михидар, даже насадил для своей Имата Ани особый ее личный сад. Но эти сады освещались магическим светом, и в них никогда не было неба. А здесь все настоящее. Ветерок колышет травы, чуть пригибаются и дрожат венчики цветов. Ему захотелось сделать такое в своем подземном дворце для Наили. «Покажу», — кивнул Гадес. «Но для этого тебе придется попрактиковаться в преобразовании пространства. Пробовал?» Саха криво усмехнулся и честно сказал: «Никогда!» «Потому что из трех братьев он самый профан в магии. Другое дело Захри или Далгет. Захри мог». «Ничего, никогда не поздно начать», — утешил его Гадес и оглянулся на женщин. Саха оглянулся тоже. Амра бродила, а Наиля с Дилей сидели на лугу и о чем-то тихо секретничали. «Мы...» — начал Асур и запнулся, а потом выдохнул как-то разом. «Адиль беременна». «Да ты что?» Вот так была новость. Его дочь... Саха сначала даже поперхнулся, а потом вытаращил на Асура свои ярко-голубые глаза и вдруг рассмеялся, чувствуя необыкновенный прилив радости. «Так и становится дедом, да?» Но он был бы не он, если бы не подколол смотрящего. Похлопал его по плечу и глубокомысленно выдал: «Вот и узнаешь, каково это быть отцом ведьмы, брат!» А тот потер глаза и тихо засмеялся, потом бросил острый взгляд на женщин и проговорил: «Отойдем, дело есть, и позови Амру». Сразу исчезла веселость. Саха понял, что сейчас разговор пойдет о чем-то важном. Мама с Дили засели обсуждать свои женские тайны, а ее спровадили. Ну и ладно, она все равно слушать не могла все это сиропно-розовое. Очень кстати ее позвал папа. Они втроем обосновались в огромной кухне. Гадес развел огонь в камине, и тут началось. На суде ее ни о чем не спрашивали, думала, обойдется. Зато все пришлось в малейших подробностях рассказывать сейчас. Как бродила по дому, как нашла ту дверь, как вышла на улицу и дальше. И вот тут, пересказывая все заново, Амра вдруг поняла, что это была не та дверь. В смысле, улица, дома вокруг, место, куда она вышла днем, оно не там, где главный вход. Просто удивительно, как она не подумала об этом раньше. Гадес подтвердил: «Таких выходов четыре, по одному с каждой стороны башни. Но все они открываются только изнутри. Я виноват, должен был предупредить, что одной выходить не стоит. Но я не ожидал, прости». «Опустим, это всякое бывает», — сказал Саха. «Я тоже Асю тогда упустил, прямо на глазах потерял. Давай о другом. У тебя была какая-то мысль?» «Да». Гадес кивнул и замолчал. Некоторое время висела пауза, он смотрел на огонь. Пламя освещало резкий профиль и отражалось в его черных глазах, похожих на блестящие капли нефти. Наконец он сказал: «Я думаю, что Арс и его команда оказалась там не случайно». «Откуда такой вывод?» — подался вперед Саха. Агадес прищурился, глядя на огонь. Потом стал ронять слова, медленно, негромко. «Ты, наверное, сам успел заметить, что мой дом находится не в самом оживленном месте». «Допустим». «Никто не ходит сюда просто так. Здесь не бывает туристов, нет ни одного развлекательного заведения. Ничего такого, что могло бы привлечь сюда бездельников, привыкших ошиваться по кабакам». Он замолчал, отведя прядь волос со лба. «Арс мог торчать здесь только с какой-то определенной целью». Саха шумно выдохнул и подался вперед, уперев локти в колени. «Это первое», — проговорил смотрящий. Второе — поведение. Они вели себя так, как будто были уверены в своей безнаказанности и выбрали момент, когда меня не было. Несмотря на то, что в камине горел огонь, в помещении неуловимо повеяло холодом и опасностью. Амра невольно вздрогнула. До нее начало доходить, о чем говорил Гадес. Выходит, их подкарауливали специально? Ее или Дилю? Она вдруг вспомнила свои ощущения. Солнце, слепящее после темноты. Она щурится, силясь разглядеть что-то. Палящий зной. Но подождите, после темноты? Амра отчетливо помнила, что в холле было вовсе не темно. Там горели факелы, и еще была мягкая магическая подсветка. Значит, такого резкого контраста, чтобы она прямо ослепла на несколько секунд, просто не могло быть. И дальше. Она стояла на узкой полосочке отмостки перед дверью, а перед ней была городская улица. И пока она там стояла, ничего не происходило. Арс и остальные появились только после того, как она сошла на мостовую. Еще заметила тогда, что они появились одновременно с двух сторон улицы. Но откуда им было знать, когда она выйдет из дома? И вдруг мелькнула догадка. И им и не надо было знать. Они пришли, потому что получили сигнал. А как же Шираз? Ведь он буквально ворвался туда на своем байке и помешал им. Как он узнал? «Понял тебя!» — скинул ладонь Саха. «Я попробую пробить по своим каналам, кто заказчик». «Да, об этом я и хотел просить тебя». «Охрану из наших прислать?» «Нет, этим займусь я сам». Низко и страшно пророкотал голос смотрящего. Мороз по коже. Некоторое время царило молчание, потом Саха спросил. «Ты не рассматривал мотив мести? Сестра Арса и ты? Мог он затеять это ради сестры?» Гадес мрачно усмехнулся и покачал головой. «Мстить сейчас за то, что закончилось 5 лет назад?» «Ясно». Мужчины переглянулись, как будто существовало еще что-то, о чем ей не дано было знать. И ей ничего не было ясно. «Надеюсь, вы ночуете у нас сегодня?» — спросил Гадес. «Так получается». «Хорошо». Асур как-то разом расслабился. «И да». Он повернулся к Амре, которая тоже обрадовалась, что никуда сегодня они не уедут, и проговорил. «О том, что ты здесь услышала, я прошу молчать». «Ну, конечно!» Как будто она прямо собиралась сразу же побежать и растрепать Диле и маме. «Тогда идем к нашим». «А мы идем к вам!» — раздался голос Дили. Как они вовремя прервались! Хорошо, что Амра сидела, а то так бы и присела от неожиданности. Гадес застыл, глядя на дверной проем, а Саха закатил глаза. Воистину, от ведьм невозможно что-то утаить. Потом они готовили разные вкусности на открытом огне и еще сидели впятером за столом. Сидели долго. В конце концов, старшие остались, а уставшая Амра поплелась на свой уровень и улеглась спать. Ту ночь Арс должен был провести в заточении. В камере с решетчатой стеной, куда его поместили, чтобы удобнее было думать о смысле жизни. Плевать он хотел. Он завалился на койку и думал только об одном. И вдруг услышал шаги. А когда увидел посетителя, резко вскочил на ноги.